При личном свидании я все вам объясню. Надо не забывать, что служба моя в этом хорошем учреждении принесет еще пользу очень большую. На днях пересмотрел дело ареста на Фурштадтской номер 20 у Халютиной, военно-организационного бюро партии социалистов-революционеров. Не подлежит сомнению, это дело Леоновича, безусловно. Когда Доброскок и Герасимов поняли, что ловушки нам они устроить не смогут, они прекратили переписку с нами. По поводу этой переписки Доброскок и другие наши такие же корреспонденты имели большие неприятности, и им приходилось оправдываться перед своим начальством. А вскоре после прекращения нашей переписки тот же самый Доброскок для своей реабилитации в начале 1909 года опубликовал в газетах следующее письмо. Прочитав в газетах речь члена Государственной Думы Покровского, лидера думской социал-демократической фракции, в которой он назвал меня провокатором, я настоящим моим заявлением поставляю в известность наших пресловутых социал-демократов, что я с детства воспитан в православной вере, в любви и беспредельной преданности престолу и Отечеству, почему и не мог быть социал-демократом. Если же я номинально назывался социал-демократом, то для того, чтобы проникнуть в эту преступную шайку для осведомления правительства о преступной ее деятельности, звание социал-демократа в моих глазах преступно и позорно. Я таковым никогда не был. Примите и прочее. И.В. Доброскок. Мои тогдашние обращения через Бакая к охранникам и моя борьба с ними в литературе имели свои результаты. Одни из охранников, как Герасимов, были удалены, другие, как Доброскок, поняв, что им придется со временем серьезно отвечать за их занятия, сами уходили в сторону. Доброскок с разрешения царя переменил фамилию на Добровольского и поступил на службу полицмейстером в Петрозаводск. Среди охранников мой призыв поселял недоверие друг к другу. Глава 19. Бакай об Азефе. Встреча Бакая с Ратаевым. Свидание Бакая с Донцовым в Германии. Поездка Азефа в Варшаву в 1904 году. Ложное обвинение охранниками Леоновича. Ко мне в редакцию Былова в Париже ежедневно приходил Бакай. Я его часами подробно расспрашивал о деятельности охранных отделений. В его рассказах я старался уловить все, что так или иначе могло быть полезным для разоблачения Азефа. О своих обвинениях Азефа я по различным соображениям долго не говорил Бакаю и даже до поры до времени при нем не произносил имени Азефа. Но однажды я просил Бакая рассказать мне то, что в охранке известно о Чернове, Натансоне и других видных эсерах. Среди них я упомянул имя Азефа. Бакай обстоятельно мне ответил о Чернове, Натансоне, но когда я упомянул об Азефе, он сказал: «Азефа я не знаю». Я ему сказал, что он эсер. «Нет, я такого имени не слышал», — ответил он мне. Меня это поразило. Я замолчал. На следующий день я снова, как бы случайно, вернулся к Азефу и сказал Бакаю: «Как это вы не знаете Азефа? Он очень видный эсер. Его, несомненно, полиция разыскивает». Бакай как-то недоверчиво выслушал меня и еще раз повторил: «Нет, такой фамилии я не слышал».